Глава 15. Берг учился дикции у знаменитого актера Гарика, очень умело скандировал слова, искусно модулировал голос и подавал, как следует, самую обыкновенную фразу. Но от того ли, что он был стар, и у него во рту не хватало зубов, или потому, что при модуляциях старческого голоса у Берка как-то забавно шевелился жирный двойной подбородок, Шталю стало жаль говорившего. Обращаясь преимущественно к Воронцову, но часто по привычке опытного оратора, обводя взглядом всю аудиторию, временами останавливая взгляд на Талии Рани, Берг доказывал, что французские революционеры с самого начала поставили себе задачей насильственное ниспровержение монархического строя во всех странах мира и устройство международной революции. Он ссылался на якобинскую пропаганду в рядах английских войск и утверждал, будто французский агент Шовелен щедро поддерживал деньгами революционные кружки в Лондоне и Эдинбурге. Особенно же возмущал Берка декрет конвента от 19 ноября 1792 года, содержавший в себе, по его мнению, прямой нескрываемый призыв к анархии, обращенный ко всем народам мира. На этом месте своего монолога Берг поднял голос на две ноты и, наклонившись в сторону Талейрана, опустив живот на правое колено, проскандировал: «Да, это форменное заявление о намерении поощрять беспорядок и бунт во всех странах». Подав слушателям эти слова, он сделал небольшую паузу, как привык делать в соответствующих случаях на парламентской трибуне, точно ожидая возгласов «слушайте, слушайте» и возражений с мест. Но возражений с мест не последовало, ибо никто из гостей, кроме Талейрана, не знал декрета конвента от 19 ноября 1792 года. Талейран же весь был поглощен мысленным раздеванием мисс Элеоноры Эден. Берг привычным беззвучным движением горла прочистил голос и продолжал, сделав искусную модуляцию, естественно понизившую его тон на те же две ноты. Он коснулся основных принципов французской революции и подверг их резкой, сжатой и сильной критике, черпая аргументы из богатого запаса идей, собранного в размышлениях о французской революции и в обращении новых вигов к старым. Берг требовал беспощадной войны не с Францией, а с якобинцами. Против французского народа он, собственно, ничего не имел, тем более что главными, хотя и тайными, виновниками революции считал евреев, желающих нажиться на мировом развале. «Мы воюем не с нацией, а с принципом», — закончил Берг мрачно. «Или якобинцы нас съедят, или мы съедим якобинцев. Революция в одной Франции — это абсурд. Революция во всем мире — это гибель. Надо спасать цивилизацию». Речь Берка не произвела должного впечатления. Он, очевидно, был не в ударе. Медно-красный кандидат в пэры неожиданно осмелел и заметил, что как неумно и неглубоко все сказанное знаменитым государственным деятелем, но торговые люди не совсем понимают цель войны с Францией. Уже и так в течение одного месяца у нас было больше 100 банкротств. «Многие в Сити спрашивают», — добавил толстяк, показывая неодобрительной интонацией, что он все-таки не согласен с мнением многих в Сити. «Многие спрашивают, каковы, собственно, могут быть выгоды от этой войны». Берг привскочил на кресле. «Выгоды!» — вскрикнул он, затрясшись подбородком и забыв промодулировать голос. Они спрашивают, что им даст эта война. Жалкие люди! Эта война спасет им жизнь!» Древний маркиз изобразил на лице восторг. Впрочем, больше из антипатии к медно-красному пивовару, который сильно оробел от гневного окрика Берка. В эту минуту в душе и во всем физическом облике пастора Пристлея произошел взрыв. Он и прежде во время монолога Берка ерзал на стуле, отрывисто бросая в полголоса какие-то отдельные слова. Пристлей ненавидел автора «Размышлений о французской революции». Он написал ответ на эту книгу. Когда Берк заговорил об якобинском золоте, идущем на пропаганду в Лондоне и Эдинбурге, пастор нагнулся к уху Талейрана и, забрызгав его слюной, сообщил ему, что этот контрреволюционный господин давно подкуплен Питтом и получает от него ежемесячно громадные суммы. «Вот куда идут народные деньги!» — заикаясь, прошептал он возмущенно. К удивлению Пристлея, Талейран принял его сообщение весьма хладнокровно и ничем не выразил негодования. Епископ Атенский в это время мысленно сравнивал Элеонору Эден с одной из своих последних любовниц, хорошенькой парижской артисткой. Это ему напомнило те времена, когда у него водились деньги, и привело его в дурное настроение. Он с досадой отвернулся от Пристлея. Революционный пастор надоел ему чрезвычайно. Затем Пристлей еще долго крепился, но последнее нервное и грубоватое восклицание Берка, по-видимому, совершенно пересилило терпение пастора. Он вскочил, зашагал по комнате и, резко жестикулируя, стал возражать Берку. Возражения его никто не мог понять, ибо в них политические аргументы, очень серьезные и дельные, перемешивались с химией, ересью Ария и социнианской доктриной. Кроме того, говорил Пристлей крайне путанно, нервно, невнятно, и от волнения заикался еще сильнее обыкновенного. Обращался он преимущественно к Талейрану, и потому отдельные фразы повторял на языке, казавшемся ему французским. Если же не находил нужного французского слова, то заменял его греческим, еврейским или халдейским, чтобы быть лучше понятым слушателями. По лицам переглядывавшихся гостей было совершенно ясно каждому, вплоть до неопытного Шталя, что этот бегающий по гостиной и жестикулирующий пастор говорит неприличные вещи и всем своим поведением учиняет скандал в чужом доме. Только Семен Романович был совершенно доволен и наслаждался зрелищем спора. Графу казалось, что эти красные, разъяренные старики, Берг и Пристлей, при всем различии взглядов и внешности, во многом и даже в основном чрезвычайно похожи друг на друга, похожи умом, ученостью, задорным темпераментом, гордостью, желанием удивить людей и особенно каким-то самодовольством смелой мысли и влюбленностью в собственную беспощадную искренность. Берг презрительно улыбался в сознании своего огромного умственного и социального превосходства над невоспитанным пастором в потертом костюме. Отвечать Пристлею было, собственно, ниже его достоинства. Но когда пастор, наконец, оборвал скандальную речь, Берг почувствовал в устремившихся на него взорах гостей полную уверенность в том, что якобинцу будет немедленно дан надлежащий суровый урок. Он не нашел возможным разочаровать общество и кратко ответил Пристлею, уничтожая его не столько содержанием своих слов, отвечать было не на что, сколько спокойной вежливостью формы, холодным презрением тона, умеренными модуляциями голоса, чеканной речью и правильным построением фраз. Чтобы оттенить контраст с путанными словами Пристлея, он придал своему ответу особенно изысканную, гладкую литературную форму. Кончая, Берн холодно выразил изумление по тому поводу, что некоторые легкомысленные или малоосведомленные люди находят возможным сравнивать презренную и отвратительную французскую революцию со славной английской революцией 1688 года, заслуживающей любви и уважения каждого разумного человека. Эту последнюю фразу он демонстративно повторил по-французски. Немедленно все глаза устремились на Талейрана и выразили совершенно ясно: «Уж если ты и теперь ничего не скажешь, то значит противник тебе не под силу, да и действительно сказать тебе нечего». Талейрану очень не хотелось говорить. За 3 года трибуны, народных собраний и митингов он потерял интерес ко всяким, даже самым лучшим политическим речам. Знал вперед почти наизусть все, что можно сказать в защиту и в опровержение любого политического взгляда. И с одинаковым равнодушием выслушивал какие угодно речи. Но он знал, что его зовут в гости для того, чтобы он говорил, и не хотел платить неблагодарностью хозяевам. Кроме того, его раздражало самодовольство, появившееся на лице Берка после победоносного спора с Прислеем. Талейран мысленно вздохнул, послал к черту всех англичан и стал возражать Берку. Он заговорил по-французски, попросив в этом извинения у гостей, которые холодно наклонили головы. В ту пору даже англичане знали французский язык. И война с Францией нигде не сопровождалась его бойкотом. Шталь, не вполне свободно говоривший по-английски, он отлично понимал иностранцев, изъяснявшихся на этом языке, но не всегда понимал англичан, встрепенулся, услышав музыкальные звуки великолепной французской речи. Ему сразу стало ясно разница между оратором и каузером. Берг был оратор, Талейран был человеком, владеющим искусством разговора. Бывший епископ Атенский начал с указания на то, что людям, не видавшим своими глазами революции, очень трудно справедливо о ней судить. Только поэтому он и решается противопоставить эрудиции, глубокомыслию и таланту знаменитого политического мыслителя Англии. Талейран учтиво наклонил голову в сторону Берка. Свое скромное суждение очевидца, наблюдавшего события вблизи. «Да, я могу сказать, что видел революцию близко, даже слишком близко», — не удержался, хоть и смягченный немного комплиментом Берг. Воронцов недовольно на него оглянулся, но на Талейрана не подействовал неучтивый намек. «Да, я наблюдал вблизи это великое историческое представление», — спокойно продолжал бывший епископ. «Я видел также пролог. Последние годы монархического строя. Мы тогда все играли в оппозицию. Ведь это случается и с англичанами», — вставил он, ласково посмотрев на Берка. «Собственно, никогда не знаешь, какая страшная революция может выйти из самой мирной, лояльной оппозиции. Оппозицию от революции отделяет только один шаг. На свете не существует любимых народом правительств, ведь и Англия не вся в восторге от политики великого и государственного деятеля, каким бесспорно является мистер Питт. Поэтому почти все революции вначале бывают непопулярны. Они вновь становятся популярными 25 лет после их конца. Историки, конечно, будут искать людей, которым можно было бы вменить в вину или в заслугу устройство французской революции. Напрасный труд. Говорю, как очевидец. Никто не устраивал революции, и никто в ней не виновен. Или, если хотите, виновны все. Это одно и то же. Этим фатализмом теперь легко оправдывать кого угодно, резко заметил Берг. Да, можно оправдывать, и особенно можно обвинять кого угодно, повторил Талейран. Никто не прав, все виноваты. Никто из людей, которых я знал, а я знал почти всех, не может считать себя совершенно невиновным. И право, было бы лучше, если бы историки не искали глубокого смысла, положительного или отрицательного, все равно в ужасных событиях французской революции. Никакого урока нельзя извлечь из смены стихийных бесцельных действий, порожденных разнузданными страстями. В первую очередь, человеческим тщеславием. Французскую революцию сделало тщеславие. И, оживившись от найденного им определения, Талейран стал опровергать доводы Берка. Его собственная, совершенно искренняя контрреволюционность была доказана небольшим вводным словом. Преодолев таким образом предубеждение слушателей, как это невольно стараются делать на трибуне даже искренние люди, чувствуя враждебность аудитории, он коснулся самого понятия революции. Бывший епископ доказывал, что великое несчастье, обрушившееся на Францию, это прежде всего факт, и что разумная политика всегда считается с фактами. По своей обстановке, по методам, по быту, французская революция не хуже и не лучше английской. В этом отношении все революции очень похожи друг на друга и равноценны. Но французская революция — не только собрание фактов, она еще и целая книга идей. В книге могут быть дурные и прекрасные страницы. Одинаково бессмысленно все принимать в революции, как это делает, например, Робеспьер, и все отвергать в ней, как это делают некоторые другие. Он приятно улыбнулся Берку. Зачем ставить себя в смешное положение? Рыцарь печального образа принимал ветряные мельницы за рыцарей. Это, конечно, было нехорошо с его стороны. Но теперь его заблуждение разъяснено. Зачем впадать в другое заблуждение? Зачем отрицать существование самих ветряных мельниц? Зачем подставлять головы под удары крыльев или пытаться остановить эти крылья тростью? Пройдет ветер, станет и мельница. Да, разумеется, все сделает слепая судьба, — сказал саркастически Берг. Он очень злобно и резко ответил Талейрану. В словах «достопочтенный джентльмен» он усматривал чрезвычайно опасную идею исторического фатализма. Нет ничего легче, чем все приписывать слепому ходу событий. И бесспорно, нет ничего удобнее этого для плохого политического деятеля. Можно совершать какие угодно глупости и какие угодно гадости, а затем все взвалить на обстоятельства, на судьбу или на неумолимые законы истории. Настоящий государственный человек не унижается до подобных аргументов. Он борется с ходом событий или принимает за него, на себя всю ответственность. Разумеется, при некоторой оригинальности мысли можно объявить кого угодно виноватым в революции, но он, Берг, не обладая оригинальностью мысли, достопочтенного джентльмена, думает, что в революции виноваты революционеры. Эти господа глубокомысленно возлагают ответственность за все произошедшее на гнилой старый строй, на зарезанного короля Людовика XVI и на его тоже понемногу убиваемых министров. Жаль, что господа революционеры не склонны применять той же логики к самим себе. Если им на смену явится какое-либо жестокое деспотическое правительство, в 10 раз более жестокое и более деспотическое, чем прежнее королевское, а дело, по-видимому, идет именно к этому, то виноваты будут опять-таки не они, а будущий самодержец или, еще лучше, тот же зарезанный король. Французские революционеры проявили огромный талант в деле разрушения. Он, Берг, отдает им полную справедливость. Но создать они ничего не умеют. Они лишь творят во всем мире культ разрушения. И это, пожалуй, самая скверная и самая вредная часть их дела. Тот ореол, который может создаться вокруг французской революции, гораздо опаснее для человечества, чем она сама. Революция кончится, ореол останется. И видит Бог, как неотвратительны сами по себе Марат и Робеспьер, их подражатели в потомстве будут неизмеримо хуже. Эти будут не только мерзавцы, но вдобавок еще и дураки. Он, Берг, считает себя обязанным всячески бороться с зарождающимся культом революции, ибо он ненавидит всякое разрушение. На месте разрушенного великим землетрясением здания мы выстроим новое, которое будет, вероятно, немного лучше, произнес Толеран, разводя руками и показывая интонацией, что этой фразой кончает надоевший гостям и, в сущности, бесполезный разговор. «А потому слава великому землетрясению!» — сказал Берг, злобно усмехаясь.